«А вы продали хлеб на базаре?» — крикнул Сенечка. «Значит, несколько кусков», — смущенно повторил Миронов. «Из одного куска красного сатина мы шили колхозницам по платью и по красной косынке, а из черного материала — мужикам на брюки. Не знаю, что за материал, ну, вроде чертовой кожи. А еще из одного куска решили шить детишкам парные костюмы, чтобы они выделялись чем-то среди других. Все ж таки колхозники». «Ага, выделение за счет спекуляции!» — крикнул опять Сенечка. «Хорош колхоз, ничего не скажешь!» В зале зашумели, а Миронов сказал: «Я не спекулянт. Может, вы интересы государства выше собственных ставите?» — спросил опять Сенечка. «Тогда поясните, почему вы государственные излишки пустили на женские наряды?» «Бабы ночью уговорили». «Надышали!» Ха! На красной шее Миронова веревками вздулись жилы. Он молчал. Мария только теперь заметила в углу тесно сбившуюся, притихшую стайку женщин в красных платьях и в косыночках. Что-то резкое полоснуло ее по сердцу, и она крикнула, не помни себя: «Прекратите издевательство!» Председатель забарабанил ладонью по столу. «Товарищи, попрошу соблюдать спокойствие!» Гася неожиданную вспышку, сказал он. «А вы, товарищ Миронов, свободны. Объявляется перерыв!» Все разом встали и двинулись на выход. Проходя мимо Марии, Сенечка выдавил сквозь поджатые губы: «Поговорим в райкоме, товарищ Обухова. Нет, нам с вами говорить не о чем». Глава 11. Тихим воскресным вечером Мария с Варей приехали в Степаново. Еще солнце стояло высоко, из дальнего заречного бугра от белой колокольни, возвышающейся над мягкими куполами вязов и лип, доносился густой и вязкий вечерний благовест. Народ, одетый по-воскресному, бабы в белых платочках и в длинных темных юбках, мужики в картузах и в хорошо начищенных хромовых сапогах, тянулся извилистыми тропами по открытому пологому взъему к церкви. При въезде в село из окон земской больницы, трех длинных деревянных корпусов под зеленой крышей, отрешенные долго глядели на них больные в синих облезлых халатах и в белых колпаках. В больничном сквере паслись телята и свиньи, расхаживали куры. Сельская улица встретила их разноголосым собачьим лаем, кружением возле телеги шустрых босоногих ребятишек. — Тетенька, дай на телеге прокатиться! — «Отойди прочь, ну!» — отгоняла их кнутом от задка Варя. «В колесо попадешь, ногу сломаешь!» Один из пареньков сделал ужасное лицо и схватился за голову. «Тетенька, у тебя ось в колесе! Останови скорее!» «Стой, Маша, стой! С колесом что-то случилось!» — испуганно крикнула Варя. «Будет тебе, глупая!» — обернулась та. «Над тобой же смеются!» «Не, тетенька, правда у вас ось в колесе! Вот я вам мошенником!» Бывшая ремесленная школа с красным двухэтажным учебным корпусом и приземистыми длинными мастерскими стояла за селом на крутом берегу Петравки. Перед школой был широкий заросший травой плац с высокой перекладиной, на которой висели два обрывка толстого каната и длинный шест с турником и брусьями, с гигантскими шагами и с длинной коновязью возле самого палисадника. Мария привязала лошадь за коновязь, отпустила через сидельник, кинула травы. Варя сидела в тарантасе и растерянно глядела на пустынный плац, на запертую школу, на сиреневый палисадник. Нигде ни звука. — Ты чего, передумала, что ли? — спросила Мария. — Неужто опять обманул, подлец? — сказала Варя, подергивая нижней губой. — Он же обещал ждать вечером в школе.